Глава 6. Ками. Выходя из приморского клуба, ты словно покидаешь волшебную страну и возвращаешься в реальность. Остров интересен тем, что до Дня памяти тут относительно пустынно. Все заведения готовятся к празднику и наплыву гостей, а обычные люди работают и живут привычной жизнью. Как же резко все это контрастирует с фешенебельным приморским клубом. Мне тут нравится. Очень нравится. Приморский клуб — этакий спектакль. Я всего день в нем провела и уже поняла, что маску тут снимать не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Но вот я выхожу на улицу и чувствую себя как дома. Правда, пока я стою на перекрестке перед рыбалкой, поворачивая голову то вправо, то влево, мне все мерещится, что я совершаю огромную ошибку. Не стоит мне уходить из безопасного места, пересекать дорогу и выставлять себя идиоткой. И уж точно, блин, не стоит соваться в бар. Могла бы просто позвонить, дать им номер кредитки, оставить гигантские чаевые и никогда, никогда не переступать порог этого заведения. И все же есть-то хочется. Или, вернее сказать, вот-вот захочется, а картошка вчера мне безумно понравилась. К тому же другого кафе поблизости я не знаю, да и вчерашний счет надо оплатить. Войдя в помещение, я сразу вспоминаю, почему поужинать здесь было бы так классно. Правда, если за прилавком окажется тот же бармен, я уж лучше закажу еду на вынос. Свет в маленьком, но чистом баре приглушенный, и пахнет тут умопомрачительно. В задней части зала расположена барная стойка. Окно кухни и дверь с надписью «Офис». В передней же части расставлены маленькие высокие столики. Решив поскорее совсем разделаться, я прохожу в зал и сажусь за столик. Оглянувшись, понимаю, что официант работает тот же, что и вчера, а бармена, похоже, нет. Немного успокоившись, жду, когда ко мне кто-нибудь подойдет. А пока беру потрепанное меню и читаю под доносящуюся из колонок музыку. Здесь все совсем не так, как в клубе. Вместо сдержанности и натянутых улыбок — свободная одежда, расслабленный хохот и запах жареной еды. Я словно вернулась в зону комфорта, по которой, как оказалось, жутко скучала. Забавно, ведь подружки прямо-таки требовали, чтобы я из нее вышла. Мое любимое блюдо — корзина креветок. Стоит мне услышать этот голос, как в животе что-то обрывается. Подняв голову, вижу, что у стойки стоит мужчина и улыбается мне. Улыбка у него в самом деле классная. Даже сейчас, когда я не пьяна, и меня не подначивают подружки. Кэт сказала бы, что человек, который так улыбается, точно отлично жарит блинчики и крепко обнимает. А Эбби возразила бы, что парень с такой улыбкой определенно знает, куда девать руки. Вернее, это заметила бы новая Эбби, та, что уверена в себе и регулярно получает оргазмы. «Корзина креветок?» Я вскидываю бровь. «Ага. Жареные креветки, гора картошки фри и пара хашпапи». «Хашпапи. Маленькие пончики из кукурузной муки». Он улыбается шире, и тут я вспоминаю про ямочки. Чёртовы ямочки. Видно, когда боги создавали этого великолепного мужчину с не слишком длинными, но и не слишком короткими светло-каштановыми волосами, ослепительной улыбкой и охрененно широкими плечами, они взглянули на свое творение и задумались, чего же ему не хватает? Ну, конечно. Ямочек. Добавим ему ямочки, чтобы парень уж точно собрал за свою жизнь огромную коллекцию женских трусиков. Ладно, ее и возьму. Он одобрительно улыбается, и почему-то меня это цепляет. Аж в жар кидает при мысли, что я заработала одобрение этого мужчины. Нет, нет, нет, Ками, ты пришла по делу. Поужинать, оплатить счет и отправиться спать. Утром, наверное, тяжко было. Он что-то набирает на планшете, а потом снова поднимает глаза на меня и облокачивается о стойку. Черт! А я-то надеялась, он меня не узнал. Ну да, неважно. А еще хуже стало, когда оказалось, что подружки не оплатили счет, и мне придется вернуться сюда после вчерашнего позорища. Лицо его на мгновение вытягивается, а потом на щеках снова проступают проклятые дурацкие ямочки. «Что ж, вы все трое вчера перебрали. А где подружки сегодня?» «Вернулись домой. Они приезжали только, чтобы помочь мне устроиться». «А где же их дом?» «В городе. А меня на лето пригласили на работу в Приморский клуб». «Ага, помню, вы говорили». Я натянуто улыбаюсь. «Так как мы поступим? Мне сейчас оплатить вчерашний счет или после, вместе с новым?» На его щеках снова показываются ямочки. «Давай заключим сделку». «Сделку?» «Ты расскажешь, что творится у тебя в голове, а я забуду про счет». «Что?» «Расскажешь, почему у тебя такой напряженный вид, а со счетом я разберусь». «Но я могу заплатить». Одна мысль о том, чтобы еще больше открыться этому незнакомому парню, приводит меня в ужас. «Знаю». «Тогда почему хочешь закрыть его?» Вздохнув, парень снова облокачивается о стойку и смотрит мне прямо в глаза. «Из-за твоего вида». «А что с моим видом?» «Я давным-давно тут работаю, и этот взгляд мне знаком». «Да что за взгляд?» Я растерянно улыбаюсь. «Ты чем-то озадачена». Я улыбаюсь шире, ведь это правда, а учитывая, что я, как мне казалось, неплохо умею производить определенное впечатление, он вообще молодец. «Ты прямо профессионал». «В курсе», — ухмыляется он. «Что тебе налить, прежде чем ты начнешь изливать мне душу?» Я вообще-то терпеть не могу, когда бармены пытаются разговорить клиентов. Но тут... Мои губы сами растягиваются в улыбке. Наверное, все дело в ямочках. «Апероль-шприц», — наконец выдаю я. Ямочки исчезают, бармен качает головой. «Прости, детка, ты же в заштатном баре. У нас тут модных коктейлей не подают. Только крепкий алкоголь, пиво, белое и красное вино». Можно было догадаться, но попытаться стоило. Тогда белое вино. После вчерашнего крепкое мне пить точно не стоит, даже если очень хочется. Бармен, очевидно догадавшись, что на самом деле я мечтаю о чем-то посерьезнее, качает головой, но не спорит. Нажимает что-то на планшете, наверное, вносит мой заказ в базу, а потом наливает белого вина в большой бокал. «Выкладывай», — говорит он, ставя напиток передо мной. «Выкладывать?» «О чем задумалась?» Я, сдвинув брови, оглядываюсь по сторонам, проверяя, не смотрит ли на нас кто-нибудь. «Поделись со мной своими печалями». «Мы только что познакомились. Это как-то слишком, нет?» спрашиваю я. «В этом же и прелесть бара. Можешь выплеснуть на меня все невзгоды и никогда больше сюда не приходить. Тебе определенно станет лучше, а после мы... Вероятно, никогда не увидимся». «Ты что же, губка для чужих печалей?» «Вроде того». И снова уже знакомые мне ямочки. Звучит довольно... грустно. С его губ срывается смешок, на мгновение заглушив музыку в баре, где сегодня не так шумно, как было вчера. А меня от этого звука снова бросает в жар. «Вовсе нет. Наоборот, интересно. Я люблю разговаривать с людьми». «Любишь драмы?» «Чужие драмы». Не очень-то он меня убедил. «Ладно, может быть, всеобщим психотерапевтом мне и не нравится. Скажем, я не хочу знать, почему жена Митчелла третий раз за неделю отправляет его спать на диван. Тем более, что причина проста. Он чертов идиот и не понимает, что супруга не хочет слушать его брюзжание за ужином, который сама же и приготовила. Но выслушать симпатичную девушку — да это счастье!» Облокотившись о стол, улыбаясь ему. «То есть прелесть твоей работы возможность болтать с симпатичными девушками. Он окидывает меня взглядом с ног до головы, и меня словно огнем обжигает. Вау, это что-то новенькое. По крайней мере, мне такого раньше точно чувствовать не доводилось. Это скорее по части Кэт, моей безнадежно романтичной подружки. Или Эбби, чей парень постоянно бросает на нее нереально жаркие взгляды. Вот именно. А я вообще не про это. Не то, что не люблю мужчин или не западаю на них. Западаю, конечно, но на своих условиях. Обычно, если мне хочется с кем-нибудь переспать, я выхожу из дома с четким намерением найти мужчину, который привлечет мое внимание, уймет жажду и исчезнет, прежде чем я успею к нему привязаться. А у этого прямо на лбу написано, что к нему легко будет привязаться. Так будешь изливать мне душу? Или подождем, пока тебя развезет от еды? Неужели корзинка креветок настолько хороша? Усмехаюсь я. Но почему-то язык у меня развязывается. То ли от вина, то ли от аппетитных запахов, то ли от понимания, что этому бармену чего только не доводилось выслушивать, то ли из-за ямочек. Так или иначе, я раскалываюсь. Подружки считают у меня проблемы с доверием. Он молча ждет продолжения. Говорят, мне нужно перестать отталкивать новых знакомых. Оказывается, я слишком тщательно всех экзаменую. Жду, пока человек облажается, чтобы убедиться в том, что права. Люди дрянь, и доверять им не стоит. И это правда? Что правда? Ты устраиваешь людям экзамены? Задумываюсь, как ответить. Конечно, это правда. Проблема в том, что если я признаюсь в этом кому-то, кроме ближайших подружек, я больше не смогу этого отрицать. Не смогу притворяться, что бросила экзаменовать людей, как обещала Эбби и Кэт. Но глаза у бармена добрые, вино приятно греет пустой желудок, и двух этих причин хватает, чтобы сказать правду. В каком-то смысле признаться во всем незнакомцу — прямо освобождение. Ага, наверное. Но я же не виновата, что они лажают. Он вскидывает бровь, и я, вздохнув, продолжаю. Люди всегда стараются показать себя с лучшей стороны, представить другим тщательно отредактированную версию себя, ту, которую, по их мнению, всем хочется видеть. «Это плохо?» — спрашивает бармен. «Неожиданно». Я задумываюсь. «Ну, да». Бровь его ползет еще выше, будто он мне не верит, и я на мгновение замолкаю. В самом ли деле плохо, что люди показывают мне улучшенную версию себя, а не ту, в которой есть недостатки? Позволь подытожить. Если бы новые знакомые показывали тебе свои базовые версии, ты бы с ними сближалась? Нет, мгновенно выпаливаю я. А он кивает, словно я подтвердила его мысль. «А если бы они представляли тебе свои худшие версии, это бы тебя больше привлекло?» «Нет, конечно». «Вот видишь», — словно говорит он мне взглядом. «Но разве не проще было бы знать самое худшее, на что способен человек, прежде чем решать, стоит ли тратить на него время? Тогда мы бы с самого начала понимали, способны ли вытерпеть новых знакомых в их худших проявлениях». Он снова показывает ямочки и скрещивает руки на груди. Под кожей играют мускулы. «Господи, помоги!» Не стоило мне это начинать. Я приехала только на лето. Приехала работать. А работаю я в здании напротив. «Хочешь сказать, ты готова тратить время только на тех, кого вытерпишь в их худших проявлениях? Ты все время повторяешь мои слова, как будто от этого поменяется смысл. Однако он меняется, даже когда я сама их повторяю. Получается, я лишь терплю своих любимых людей в их худших проявлениях. Когда Эбби демонстрирует свои худшие проявления? Когда ей плохо, когда она не в лучшем настроении, когда подавлена, когда больше всего во мне нуждается. А Кэт? Когда сомневается в очередных отношениях, когда поступает легкомысленно, когда не может сосредоточиться на разговоре, когда поддается тревоге. Разве я просто их терплю? Конечно, нет. Когда мои подруги так себя ведут, я всеми силами стараюсь им помочь. А может, я и им устраиваю экзамены? Стараюсь оттолкнуть, чтобы проверить, насколько им дорога? Господи, так проблема во мне? Я облажалась. Я ужасная подруга. Тут в голове звучит голосок, который периодически зудел там с самого декабря. Временами да. «До чего додумалась?» — спрашивает Ямочки. «М?» Я так глубоко ушла в свои мысли и прозрения, что едва его слышу. «Ты замолчала и задумалась. К какому выводу пришла?» Я смотрю на него, потом на свои ногти, хорошенькие розовые ногти, которые накрасила вчера, пока Эбби настраивала меня на новую работу. Думаю, что мои девочки куда лучшие подруги для меня, чем я для них. Бармен подходит к кассе, вбивает в нее что-то, а потом возвращается ко мне. Это почему? Я в своих худших проявлениях куда хуже, чем они. Просто удивительно, что я это произношу, хотя это чистая правда. Он снова смотрит на меня странно, непонимающе, но не отвечает. И я продолжаю. Они ведут себя хуже всего, когда им нужна поддержка. Я же постоянно проявляю себя с худшей стороны, а они меня принимают, и глазом не моргнув. Я их экзаменую, не делюсь своими проблемами, отталкиваю их, осуждаю, а они никогда меня не ругают. Кроме тех случаев, когда за меня волнуются. Он улыбается. Кажется, ему нравится вывод, к которому я пришла. Они хотят, чтобы я здесь завела друзей. Чтобы дала новым знакомым шанс. Сегодня утром они меня до печенок проработали, сказали, я занимаюсь самосаботажем. Я замолкаю, вспоминая, какие у них были лица. Они переживают за меня. И думаю уже давно. Я просто ничего не хотела слушать. А теперь хочешь слушать? Я снова задумываюсь над ответом. Не очень. Но я впервые за долгое время осталась совсем одна. Раньше мы всегда жили в 15 минутах езды друг от друга. И вот теперь я прозрела и не знаю, что с этим делать. Все это довольно неприятно. Кто-то подсаживается к стойке, бармен отходит принять заказ, наливает что-то новому посетителю, а я сижу, потягиваю вино и думаю о том, в чем призналась и что это для меня значит. Этим утром у меня открылись глаза. Но, как ни странно, благодаря этому разговору я раскопала в себе еще больше проблем. «Так что ты собираешься делать?» «Я попробую давать людям шанс». «Может быть». «Может быть?» Ямочки на его щеках так и сияют. Вспоминаю Оливию. Она будет моей стажеркой, и на первый взгляд она вроде... ничего. Наверное, стоит дать ей шанс. И Сиси, та девушка за стойкой ресепшн, была ко мне очень добра. Может, мне и с ней стоит слегка сблизиться. А потом я вспоминаю про близнецов. Судя по рассказам, они просто жуткие. Но стоит ли заранее списывать их со счетов на основании, возможно, предвзятых мнений всего пары человек? Господи, я и не думала, что заводить друзей и давать людям шанс так сложно. Может быть. А ты считаешь, шанса заслуживает каждый? Ямочки вздыхает. Думаю, одни в большей степени. Другие в меньшей, но в целом нет, не каждый. Однако ты вроде умная девушка. Спорю, что сможешь определить, кто стоит шанса, а кто нет. Когда-то я думала, что разбираюсь в людях. Что мама научила меня видеть их насквозь, сразу определять сильные и слабые стороны, подмечать, что они пытаются скрыть. Это было до Джейсона. Только тогда я поняла, как ошибалась. «У меня идея. Может, позволишь пригласить тебя на свидание? Отпразднуем новую главу твоей жизни. Я покажу тебе остров». Целых 30 секунд я таращусь на бармена, слегка сбитая с толку. «Ты хочешь пригласить меня на свидание после того, как я тут перед тобой все кишки наружу вывернула?» Я вскидываю бровь. «Ага». «Не стану врать, это не лучшим образом говорит о твоем психологическом состоянии». «Значит, мы прекрасная пара, верно?» У меня челюсть отваливается от изумления. «Тебе придется постараться получше». Он улыбается, и, боже, я уже готова сказать «да». «Нет проблем. Терпение мне не занимать». Звонит колокольчик, повар приглушенно кричит что-то из кухни, и бармен уходит, а потом ставит передо мной корзинку с картошкой фри и жареными креветками. «Приятного аппетита!» Проболтав с ним еще час, в течение которого я улыбалась больше, чем готова признать, я расплачиваюсь. «Спасибо. Мне это было очень нужно. И за совет спасибо. Придется тебе вскоре снова зайти. Я хочу быть в курсе, как продвигаются дела». Видимо, я совсем разомлела от еды, потому что от чего-то киваю. «Договорились». Отодвинув стул, направляюсь к двери. «Эй, Ками!» Остановившись, я оборачиваюсь, гадая, откуда он знает мое имя. «Твоя подруга-брюнетка вчера оплатила счет перед тем, как я пошел вас провожать». Стою, открыв рот, а бармен хохочет. По дороге домой я думаю о том, как ненавижу своих подруг. И как обожаю этих зараз.